но ни в коем случае к нам не приближаться и не подавать виду, что он меня знает. Пришлось шепнуть ему, что ты контролер от ринга, и хладнокровно пришьешь обоих, если что-то пойдет не так. Он, бедный, рванул во все лопатки. Поверь, я не стремилась создать тебе такую рекламу, но очень уж не хотелось, чтобы он болтался у нас под ногами. Ведь я так истосковалась по тебе, единственному светлому лучику в моей непутевой жизни. И как чувствовала, что больше нам не дано будет свидеться. Ладно, извини за лирику. Я вовсе не собиралась как-то использовать тебя. Просто хотела провести с тобой несколько дней, которые были в моем распоряжении. И спасибо тебе. Они были незабываемы. Жаль, только промчались слишком быстро. Пришлось срочно перекраивать весь план. Изначально предполагалось, что он дождется того дня, когда дядя со всем семейством уедет на свадьбу к родственникам. В последний момент скажется больным, останется в доме один, спустится в подвал, возьмет чемоданчик с деньгами и в условленном месте передаст мне. По Мишиным словам, этих чемоданчиков было так много, что никто и не заметит пропажи. Но за неделю до свадьбы отца жениха, торгового начальника средней руки, вызвали в Тбилиси, и там неожиданно арестовали за какие-то махинации. Свадьбу пришлось отложить. Миша психовал. В любую минуту мог сорваться и завалить операцию. Медлить было нельзя. Если бы я только знала, чем все это обернется. Через Гиви я достала себе билет на самолет и билет на поезд для тебя. А вечером последнего дня устроила отвальную в нашем номере. Помню, тебя удивило, что я позвала гостей, но так было надо. В купленную мной чачу я вкачала ударную дозу фенобарбитала. А когда вы все вырубились, вытащила у Гиви ключи от его машины, тихо поехала по шоссе, потом свернула на темную улицу и остановилась, выключив фары. В 2:15 Миша должен был объявиться здесь, отдать мне деньги и быстро вернуться, чтобы никто из случайно проснувшихся домашних не хватился его. Вокруг было тихо, темно, только трещали цикады, и на дальнем краю улицы горели огни, слышались песни, крики и пальба. Там что-то праздновали. Дом Мишиного дяди стоял ближе. Я ждала долго, наконец Миша вынырнул из кустов возле самой машины. Запыхавшийся, растрепанный, бледный как смерть, швырнул на сиденье чемоданчик и еще что-то. «Увези меня отсюда», — сказал он. «Я дядю убил». Он был невменяем. Из его путанного рассказа я поняла только, что дядя выследил его в подвале, начал кричать на него, вырвал из рук чемодан, ударил по лицу. Я так и не разобрала, откуда у него в тот момент взялся пистолет. Но он нажал на спуск, и дядя упал, убитый наповал. Пуля попала в глаз. Должно быть, в тесном, захламленном помещении выстрел получился негромкий. Или же все здешние жители привыкли к ночным канонадам. Только никто в доме не проснулся. И Миша выбежал, никем не замеченный. Долго плутал по полям, не разбирая дороги, пока не вышел к назначенному месту. Мы тронулись. Ехали непонятно куда, лишь бы подальше. Он то причитал, то кричал на меня, То плакал, требовал вести его в Ростов или к морю, чтобы вплавь добраться до Турции или в ближайшее отделение милиции. Зиге это было ужасно.